сидений, он остановился и забился в щель под утесом. Ему нужно было спрятаться, чтобы отдохнуть. Взорваться в землю было опасно из-за нижних привидений. Но здесь они вряд ли есть, слишком близко от воды. Они не любят, когда вода затопляет их туннели. Устраиваясь поудобнее, Шарнигон думал о своем союзнике, ядовитом привидении Дулле. Он не ощущал симпатии к нему, какую испытывал бы к дружественному существу, не считая Дуллу таковым. Дулла был для него всего лишь орудием. После того, как они убили привидения, которые Дулла называл Гризи. Причем Дулла бежал быстрее его и убежал дальше, но Шарнигон не считал это предательством. Если бы он был быстрым, а Дулла медленным, он поступил бы так же. Дулла был полезен как орудие, он двигался быстро и мог заговорить с привидениями, отвлечь их внимание от Шарнигона, который приближался и убивал. Ядовитые привидения так легко убивать. Достаточно нескольких ударов. Правда, у некоторых было оружие, и Шарнигон научился уважать определенные виды оружия. Но у этих двоих на пляже был только маленький пистолет, пули из которого отскакивают от его панциря. Этих двоих он смог бы убить и без помощи Дуллы. Шарнигон подвигал панцирем, закапываясь поглубже в свое убежище и затих. Его органы слуха внимательно следили, не приближается ли опасность с воды или суши, а тело прослушивало вибрацию земли, чтобы не пропустить приближение привидений снизу. Этих он боялся больше всего. Разумеется, при нормальных обстоятельствах его панцирь служил бы надежной защитой от привидений, по крайней мере до тех пор, пока он находился на поверхности. Нижние привидения редко выходили на поверхность, так как здесь они становились глухими и слепыми. Но обстоятельства были ненормальными. Шарнигон не просто устал, он был болен. Он был готов к тому, чтобы вылезти из панциря и сменить его. Но сейчас не время, ведь рядом не было Чипрюит. Ее панцирь давно засох, и некому было охранять его во время смены, когда он был совершенно беззащитен. Внезапно его желудок опорожнился. Съеденная пища хлынула из него широким потоком. Это еще больше ослабило его, но успокоило. Отдохнув немного, он стал чистить панцирь от нечистот. Несомненно, ядовитые привидения будут мстить за убийство на пляже. Немного мяса привидений попало к нему в желудок, и это отчасти было причиной его плохого состояния. Да, с самого появления в его городе ядовитые привидения причиняли ему только горе. Они изгнали радость из его жизни. Кринпиты не плачут. У них нет ни слезных желез, чтобы вырабатывать слезы, ни глаз, чтобы испускать их. К счастью, у них нет и чувства жалости, и нет социальных табу, чтобы запретить выражать свое горе любым способом. Через час Шарнигон очистил панцирь от последних остатков чужой крови. Он проделывал это в полной тишине, лишь изредка раздавался стон или удар клешни о панцирь. Звуки более счастливых времен родились в его мозгу. Он слышал снова Чипрюит, маленькую самку, с которой он предавался радости и которая родила маленького Кринпита. Это было прекрасное существо. Как все изменилось теперь, и в этом виноваты ядовитые привидения. С тех пор, как они появились, и как погибла Чипрюит, зря она ела этих пришельцев, мир Шарнигона рухнул. И не только из-за Чипрюит. Кринпиты, которых он поднял против ядовитых привидений, Гризи, как называл их Дулла, понесли жестокую кару. Их деревня была атакована с воздуха, многие кринпиты погибли. А сколько он сумел убить в отместку, очень мало. Двоих на берегу, еще несколько, которых он и Дулла застал врасплох на удаленной станции. Очень мало. И все планы Дуллы провалились. Деревни кринпитов, которых они пытались склонить к нападению на лагерь жирных, не сдержала своего обещания. Он и Дулла долго выжидали возможности напасть, но так и не дождались, пока эти двое не приплыли на резиновой лодке. От воды послышался звук. Шарнигон замер. Он старался не дышать, чтобы производить как можно меньше шума. Он прислушался и услышал слабое, еле уловимое эхо, отраженное от воды. Лодка. И в ней ядовитое привидение. еще одно готовое умереть.